свой благородный груз. Он нагнулся, взял из рук жены карандаш и написал собственноручно несколько следующих строк. Это была его манера писания вместе с женой. Даже письма знакомым, например, мне из Воронежа. «Свой благородный груз», — шепеляво прочел он еще раз, наслаждаясь рождением такой удачной строчки. «С чего начать?» — продолжал он, как бы обращаясь к толпе слушателей, хотя эта толпа состояла только из меня и его жены, да, пожалуй, еще из купы деревьев садика перед окном Герцена, шевелящихся за маленьким окном. Все трещит и качается. Воздух дрожит от сравнений. Ни одно слово не лучше другого. Земля гудит метафорой, и легкие двуколки в броской упряжи густых от натуги птичьих стай разрываются на части, соперничая с храпящими любимицами ресталищ. Я восхищался темным смыслом его красноречивого синтаксиса, украшенного изысканной звукописью. Впрочем, в тот раз он диктовал, кажется, что-то другое. Может быть, и военной грозой потемнел нижний слой помраченных небес, шестируких летающих тел слюдяной перепончатый лес. И с трудом пробиваясь вперед, чешуе искалеченных крыл под высокую руку берет побежденную твердь Азраил. Не эти ли стихи погрузили меня тогда на рассвете на ступеньках храма Христа Спасителя в смертельное оцепенение в предчувствии неизбежной мировой катастрофы? Но нет, тогда были не эти стихи. Тогда были другие, чудные своей грустью и человеческой простотой в этой маленькой комнатке. Станция. Холодок щекочет темя, и нельзя признаться вдруг. И меня срезает время, как скосило твой каблук. Жизнь себя перемогает, понемногу тает звук. Все чего-то не хватает, что-то вспомнить недосуг. А ведь раньше лучше было, и, пожалуй, не сравнишь, как ты прежде шелестила кровь, как ныне шелестишь. Видно, даром не проходит шевеление этих губ, и вершина колобродит, обреченная на сруб. Никогда до этих пор я не слышал от него таких безнадежно отчаянных стихов. Я тоже переживал тогда мучительные дни, но это была вспышка любовной горячки, банальное страдание молодого безвестного поэта, почти нищего, гуляки праздного, с горьким наслаждением переживающего свою сердечную драму с поцелуями на 20-градусном морозе у 10-го дерева с краю чистопрудного бульвара, возле катка, где гремела музыка, и по кругу, как заводные, резали лед конькобежцы с развивающимися за спиной шерстяными шарфами под косым светом качающихся электрических ламп, с прощанием под гулким куполом Брянского вокзала, с отчаянными письмами, с клятвами, с бессонницей и нервами, натянутыми как струны. И, наконец, ни с чем не объяснимым разрывом, сжиганием пачек писем, слезами, смехом, как это часто бывает, когда влюбленность доходит до такого предела, когда уже может быть только все или ничего. А потом продолжение жизни, продолжение все той же бесконечной зимы, все тех же чистых прудов, с музыкой, с конькобежцами, но уже без нее. Маленькой, прелестной, в теплом пальто, с детски округлым, замерзшим как яблоко лицом, с мучительной надеждой, что все это блаженство любви может каким-то волшебным образом возродиться из пепла писем, сожженных в маленькой железной печке времен военного коммунизма.